Глава 14. Пуганная ворона и куста боится, а дважды пуганная – угла дома. Чем ближе к этому углу вел Алису Дан Реган, тем чаще от тревоги начинала дышать настороженная девушка. Пусть пока она еще не понимала, что же ее пугает в этой краткой прогулке под руку с симпатичным и умным мужчиной, который, кажется, благоволит ей, но дошло вовремя. Они не успели зайти за угол. Их никто не успел увидеть, как пару. Решительных действий от Алисы Дан Реган не ожидал. Поэтому попросту даже не сообразил, что происходит, когда она резко выдернула свою ладошку, которая так уютно устроилась поначалу в его мягком изгибе локтя. Чтобы пока еще только удивленный мужчина не заставил ее силой идти рядом, Алиса отбежала от него подальше, а потом даже пожалела, что не бросилась от него вперед. Выскочила бы из-за угла лесного дома, ее бы сразу увидели и поняли, что она независимо шагает первой, а за ней следует Дан Реган. «И что все это значит?» – спокойно спросил Дан Реган. «Ничего», – выплела она. «Это ничего не значит. Разве что я не собираюсь гулять под руку с человеком, которого почти не знаю». Он некоторое время разглядывал ее, а в памяти Алисы за эти краткие мгновения пронеслось столько обидного. Например, подлый Дан Митчелл, который, смеясь, рассказывал Дану Герхарду, как он предложил жене-изменнице Дана Маркоса ночь любви в обмен на деньги. Те самые, которые помогли бы найти боевых магов для защиты дома от измигунов. Потом в памяти всплыли слова брата, который оказался гораздо прозорливее и умнее своей старшей сестры. Слова Виктора о том, что Дан Реган либо жених леди Эйслин, либо ее любовник, но в любом случае с ним лучше не связываться. А она, как наивная девица, прохлопала, что леди Эйслин совершенно не отреагировала на желание Дана Регана быть в паре с Алисой. «Ну ты и дура, Лиска!» – огорошенно думала девушка, настороженно следя за тем, что делает Дан Реган. Сама устроила ор на весь белый свет о провокациях с их стороны и сама же в одну из них вляпалась, причем в самую примитивную. Дан Реган взглянул на небо и неясно чему улыбнулся. Затем бросил взгляд на девушку в ожидании замершую сбоку от него и кивнул. «Потом разберемся. Пока же продолжаем искать вашего брата». И первым пошел к углу дома. Алисе даже почудилось, что до слов Дана Регана угол дома усиленно раскачивался, сигналя предупреждая «Тревога! Тревога!». А после реплики Дана Регана угол угомонился и застыл. Как бы там ни было, но вышли они из-за угла дома порознь. На этой стороне оказались два всадника. Они, видимо, давно закончили расставлять плошки с черной солью, а потому с чувством отлично выполненного долга расположились отдохнуть на густой траве. При виде Дана Регана вскочили, но он махнул рукой на них, продолжая идти далее. И они вновь осели на траве. А Алису, спешившую за Даном Реганом, внезапно озарило. Почему бы не спросить Дана Герхарда, кто такой Дан Реган? Только спрашивать надо не самой, которая все еще под подозрением, а подослать Виктора или даже Лулу. Они самые младшие в здешней компании. Им любопытство простительно. К следующей группе, которая как раз и оказалась под командованием леди Эйслин, так и вышли. Впереди целеустремленный Дан Реган, за ним торопливо семеня мелким шажком, только бы не догнать. Алиса, нацепив на мордель выразительную маску. «Ни-ни, никаких шашней на рабочем месте и вообще везде. Все строго по делу». Группа леди Эйслин заканчивала свою работу. Судя по тому, как тесно плечом к плечу трудились Виктор и Лула, брат быстро справился со своим заданием и сейчас помогал белобрысенькой. Леди Эйслин и Дан Ристарт медленно шли вдоль ряда с плошками и о чем-то вполголоса переговаривались. Завидя Дана Регана, оба направились к нему. Алиса догнала его в тот момент, когда он кивнул подошедшим и спросил: «Дан Ристарт, вы спрашивали Дана Виктора о том, какой он магией владеет?» «Дан Виктор маг?» – изумилась леди Эйслин, оглядываясь на юношу. Светловолосый Дан пожал плечами и тоже с интересом смотрелся в Виктора. «Кружить вокруг да около не буду», – сказал Дан Реган. «Леди Алиса и ее брат – маги огня. Насколько я понял, оба необученные». Он посмотрел на девушку, и Алиса после недолгого колебания кивнула. «Но оба имеют талант к манипуляциям со своим огнем, в частности, к сужению творимого ими пламени. Вот наглядный пример выстрела огненного лучом от леди Алисии. Он передал Дану Ристерду и сестре ту самую деревяшку. Леди же говорит, что сама она мало тренировалась, а вот ее брат более точен в огненных выстрелах и умеет более концентрировать свой луч. Алиса про себя очень удивилась. Леди Эйслин немедленно сверху протиснула палец в ту самую круглую деревянную расщелину, которая была пробита огненным лучом, а потом и вовсе схватила деревяшку, чтобы разглядеть ее со всех сторон. Но разглядеть в подробностях наглядный пример не успела. За ее спиной раздался рубкий голосок Лулы, которая, тем не менее, гордо высказалась. А еще леди Алисия научилась стрелять огненным лучом в измигунов, так, чтобы не спалить дом. Правда, у Дана Виктора это лучше получается. Почти шепотом и виновато глядя на хозяйку, заговорила среди старших без разрешения. Добавила она. «Вы использовали свой дар для уничтожения измигунов?» Медленно, словно проверяя себя, все ли слова он говорит правильно, спросил Дан Реган. Алиса даже испугалась. А что, нельзя было? Но тут по-простецки заговорил Виктор. Он пожал плечами и сказал. Дан Ристер спрашивал о многом, но не о том, что было вчера ближе к ночи. Но Дан Герхард знает, что мы дрались, используя огонь, когда они оказались среди смигунов. Может спросить у него, если что. Подтверждаю. Поднял руку Дан Герхард, только что подошедший к господам вместе с остальными всадниками. «Мы на конях прорвались в холл дома и уже в помещении убивали змигунов, которые вцепились в нас и лошадей. А леди и ее брат дрались со змигунами, которые пытались прорваться в дом. Но там, где мы рубили и били мечами и ножами, арбалеты здесь, к сожалению, не то оружие, они действовали огненными лучами». «И как вы тренировали свои огненные лучи?» – спросил Дан Реган и покачал головой в изумлении. «В этом доме кипела настолько насыщенная жизнь, что я просто преклоняюсь перед вами, теми, кто сумел противостоять измигунам». Алиса покосилась на леди Эйслин. Вдруг зревнует, что они о ней говорят в превосходных комплиментах. Но, кажется, и леди Эйслин слишком хорошо знала, что собой представляют ночные твари. Она с нескрываемым восхищением смотрела то на Виктора, то на Алису, а затем спохватилась. «Еще немного, и солнце зайдет. Пора возвращаться в дом». «Будем укреплять его от измигунов?» – насторожился Виктор. «Нет», – ответил Дан Ристерт. «Укреплять дом не понадобится. Сегодня вы даже сможете посмотреть в окна, чтобы увидеть, что делается на ночной улице». «Но вы нам расскажете, почему измигуны до сих пор здесь?» – не выдержала Алиса. «У вас же есть возможность вызвать боевых магов, чтобы они освободили лес от этих тварей? Или вы специально их оставляете здесь? В прошлый раз вы нам так и не ответили на этот вопрос». «Кто вам сказал эту глупость про боевых магов?» – удивился Дан Реган, поворачиваясь идти к крыльцу, но остановившись, чтобы взглянуть на Алису. Девушка немедленно сжала губы. Слезы подступили к глазам мгновенно. Виктор, побледневший, быстро шагнул к ней и взял за руку. Кажется, он тоже сообразил всю степень обиды сестры. Лула, ничего не понимая, просто встала рядом с сочувствием, глядя на хозяйку. И тогда, почувствовав поддержку, Алиса сумела поднять глаза на Дана Герхарда. А Дан Реган, не заметив сразу, какое впечатление произвели его слова на недолгих жильцов лесного дома, продолжил. «Боевые маги существуют, но на то они и боевые, что их используют в войнах или в стычках с наиболее наглыми соседями нашего королевства». «Что с вами, леди Алисия?» – спросила леди Эйслин, подходя к девушке, кусающей губы, чтобы не разреветься при всех. Вздохнула побольше воздуха и вскинула голову. «Ничего, просто подумала, что вскоре и впрямь прибегут измигуны». Но Дан Герхард, виновато склонивший голову, уже привлек внимание Дана Регана. Он щелкнул пальцами, глядя на него, и воин послушно подошел к нему. Мужчины остались на улице, тогда как все остальные вошли в дом. Заставив себя двигаться, Алиса более или менее утихомирила желание расплакаться. В холле она остановилась и осмотрелась. Чем заняться, лишь бы не думать о Митчеле и его подлянке? Леди Эйслин так уверенно пошла в каминную комнату, будто была уверена, что девушка с братом и Лулой последуют за ней. Или эта дама ждала, что с ней пойдет Дан Ристерт? Трое всадников остались при входе в дом, постепенно выводя в холл лошадей. И тут Алиса и Виктор выяснили, что они правда плохо изучили лесной дом. Если вчера группа всадников напрямую ввела лошадей прямо в холл, то это было отчасти из-за спешки. Сегодня же 7 лошадей воины уводили в тот коридор, в котором прятались брат с сестрой, невольно подслушивая разговор Дана Регана, точнее, обрывок разговора с Даном Герхардом. Слегка ошеломленная, Алиса, перестав дрожать, противостоя плачу, двинулась за последней лошадью. Оказывается, в лесном доме третья комната от начала коридора являлась помещением для лошадей. Алиса стояла в дверном проеме этой комнаты без окон и хлопала глазами на то, как сноровисто мужчины вводят лошадей в небольшие стойла, отдельно для каждой лошади, а потом закрывают невысокие калитки, чтобы животные не выбежали из своих мест. Когда мужчины внимательно осмотрели эти калитки и удостоверили, что лошади устроены приемлемо, каждый из семи открыли небольшие ясли с зерном. Алиса покачала головой. Здорово придумано, если учесть, что охотники сюда и в самом деле приезжают лишь на одну ночь, когда измигуны еще не подозревают о появлении своих потенциальных жертв. А потом она спохватилась и побежала к леди Эйслин. Вдруг она начала рассказывать об измигунах без нее. По дороге резко свернула на лестницу к второму этажу проведать Куна. Тот как раз снял повязки с ног и с удовольствием смотрел на затянувшуюся рану. Алиса скептически сказала: «Ну да, все правильно. Но кожа-то появилась, а кость как? Болит небось. Сумейте завтра не хромать, если придется преодолевать долгий путь». Но оборотень с удовольствием потянулся, а потом снова с улыбкой засмотрелся на недавнюю рану. «Кости не чувствуется. Те травы, что я нашел, и мясо, которого было вдоволь, сделали свое целительское дело». «И что дальше? Я поняла так, что нас завтра отсюда заберут. А вы поедете с нами до перекрестка? Вы же обещали нас проводить к нему, а значит...» «Ничего не значит», — возразил Кун, не переставая улыбаться. «Даже в полумраке коридора свечи возле него не было, свет доходил только из холла. Я хотел проводить вас до перекрестка, потому что вам было легче идти дальше от него. Мне же придется пересекать лес». «Но вы не беспокойтесь, леди Алисия, нога не болит. Эту дорогу, тем более домой, я пройду легко». «А если снова капкан?» – вырвалось у Алисы. «Нет, на этот раз нет», – категорически откликнулся Кун. «В тот раз я даже не представлял, что в этом лесу есть капканы. Да и ветер дул с другой стороны. Почему я и не учуял запах железа? Но теперь я буду более внимателен». Они посидели немного в молчании, и Алиса снова заметила, как легко ей рядом с оборотнем. «Из-за чего?» Она предполагала, он с самого начала был вместе с ними со всеми и против измигунов, и в деле выживания здесь. Нет никакого лукавства в любых его словах, разве только в тех, что касались его самого, когда он уверял их, что здоров и обойдется без их помощи. И среди людей, с которыми пришлось встретиться, Алиса пока не нашла никого, с кем бы можно было себя вести откровенно, без настороженности, не хватая себя постоянно за язык и не доверяя. Митчелла хватило и Дан Бартлея. «Идите, леди Алисия», – негромко напомнил оборотень. «Будут вас искать». Недоговоренность Куна она поняла. Искать будут ее, а потревожат его. Но уходить не хотелось. «Кун, может, вам еще мясо принести?» – с надеждой спросила она, изо всех сил желая заниматься раненым оборотнем, а не открывать все новые лживые слова тех, кому она могла бы доверять. А еще страшно было другое. Она отчетливо видела, что вновь прибывшие леди Эйслин, Дан Ристард и Дан Реган вроде постепенно начинают проникаться в ситуации, в которую попали они трое, считая брат с Лулой. Ну а вдруг и эти гости в чем-то врут и глазом не моргнут? Оборотень погладил ее по руке. «Идите, леди Алисия, идите. Мясо у меня есть и с запасом, благодаря вам. Все будет хорошо. Эти люди вас вывезут из лесного дома». И ночами вам больше не надо будет бояться за жизни всех тех, кто живет рядом с вами. «Спасибо, Кун», – прошептала она. Его жест, в отличие от жеста Митчелла, не вызывал подозрений. Кун сделал то, что хотел. Успокаивал, а не что-то иное. Но по лестнице она спускалась медленно. Так не хотелось вновь встречаться с людьми. Идеально взяли бы да уехали, оставив их, троих, в защищенном доме. Но идти к гостям надо. Пора узнать из первых уст, что такое измигуны и почему от них до сих пор не избавились, если есть возможность. Хотя она замерла на последних ступенях. Вроде о возможности речи пока не было. Или она что-то забыла? Оглянулась на коридор с внутренней конюшней, прислушалась. Нет, тихо, лошади спокойны. Но стояла еще долго, давя на свое нежелание идти в каминную комнату. «Леди Алисия?» Она обернулась и озадаченно поджала губы. «Как давно здесь стоит Дан Реган? И почему он здесь стоит? Караулит ее?» Она тихонько вздохнула и сошла с последних ступеней лестницы, направляясь к нему. «Сейчас будет ругаться из закона? Кстати, надо бы решить один вопрос, пока Дан Реган здесь и один. Это правда, что вы нас увезете отсюда?» «А это правда, что вы хотите остаться?» Кажется, попытался поддеть ее Дан Реган. Алиса невольно улыбнулась. «Мы уже говорили об этом. Да, нам здесь очень нравится». «Тогда вынужден разочаровать. Да, вы завтра покинете этот дом». «А куда вы нас отвезете?» – насторожилась Алиса. До сих пор она сама и не думала о том. Но есть два пути – домой к матери и к мужу, который для нее пока только впустую сказанное слово. «А куда хотели бы вы?» – усмехнулся Дан Реган. «Домой», – решительно сказала Алиса. «Если здесь остаться не получится». Договорила и вдруг вспыхнула надеждой. «А если их увезут домой по их просьбе, а они запомнят путь сюда? Ведь это легко запомнить, пока едут. Тот участок пути с маленьким перекрестком. И сбежать от матери, если что, сюда, где теперь они будут знать, как уберечься от измигунов». Зря Кун говорил о том, что здесь страшно. Потому что страшно за жизни тех, кто рядом. А там? Там можно будет устроить пожар внутри того склепа, в котором прячутся те твари. А еще Витька говорил, что придумал несколько способов уничтожить их. И тут она внимательно взглянула на терпеливо ждавшего ее Дана Регана. А ведь именно сейчас появилась возможность узнать все, что можно об этих измигунах. Ведь Дан Реган сказал, что он тоже участвовал в ритуале, который создает черную соль. Вот бы выведать, что надо сделать. Белой-то соли в чулане еще много, кроме той черной, которой осталось полтора ларя. «Нас, наверное, заждались», – постаралась она светски спокойно напомнить Дану Регану о главном, чувствуя себя при этом весьма коварной интриганкой. В душе она пожала плечами. Хорошие учителя были, что Дан Митчелл, что Дан Бартлей. Последний так вообще соловьем, помнится, разливался, говоря о продовольствии. Сам же, небось, руки потирал, что обещания можно не выполнять. «Почему вы отказались от моей руки?» – неожиданно спросил Дан Реган. «Там, за домом. Что вас смутило?» Кажется, он тоже решил использовать минутку обособленности для выяснения некоторых моментов. Алиса растерялась. «Ну и как ответить на такой вопрос? Впрочем, мы жили в глуши», старательно передразнивая возможное наивное объяснение невоспитанной деревенщины, сказала она. «У нас не принято ходить с плохо знакомым мужчиной под ручку». «То есть это не из-за Дана Митчелла?» спокойно принял ее ответ Дан Реган. Алиса посопела немного, мрачно размышляя, что бы сказать на это. А потом решительно пошла к двери в каминную комнату, бросив по пути. «Да, и это тоже». «Вы всегда так недоверчивы, леди Алисия», – спросил он ей в спину. «Моя недоверчивость обоснована», – отрезала она, невольно ускоряя шаг. Он начинал пугать ее. Не только леди Эйслин и Дан Ристард сидели за столом, но и все четверо всадников вместе с Даном Герхардом. Виктор с Лулой как-то жалко мялись на их фоне, заняв противоположный конец стола. Именно их приниженность заставила Алису выпрямиться и, расправив плечи, приблизиться к ним, чтобы спокойно присесть на оставленный для нее стул. Дан Реган, как ни странно, сел за стол напротив нее. Виктор и Алиса переглянулись. Будет следить, не врут ли они, если что, или он на их стороне. «Был бы здорово», – вздохнула Алиса, не глядя, но отчетливо ощущая его браслет на своей руке. «Я думаю, разговор начнем с вопросов леди Алисии», – не совсем уверенно сказала леди Эйслин. «Я думаю», – она споткнулась на повторе, но упрямо продолжила. «Про этот лесной дом мало кто знает, поэтому, леди Алисия, спрашивайте, а мы ответим». «Почему измигунов не уничтожили, а придумали против них только защиту?» Вместо замешкавшейся сестры выпалил Виктор и сердито взглянул на Лулу, которая испуганно затрясла его за рукав камзола, кажется, увещевая помалкивать. «В каком-то смысле измигуны похожи на диких пчел или ос?» Помолчав и убедившись, что никто не собирается отвечать, сказал Дан Ристард. «В то или иное место может залететь один измигун. Если ему в этом месте понравится, через какое-то время появляется целая колония этих тварей. Эти, что подселились возле лесного дома, устроили себе гнездо в старинном склепе. Они рождаются из яиц, которым не страшен никакой огонь. настолько крепка их скорлупа. Поэтому все попытки просто сжечь их проваливаются. Сжечь можно взрослую особь, но вскоре появляется еще одна из яйца. И есть матка, которую уничтожить нельзя, потому что на ней целых 7 уязвимых мест, в которые надо стрелять одновременно. Если арбалетчики не сумеют одновременно выпустить 7 болтов, матка ускользнет. Да еще по дороге может убить арбалетчиков. Магическая черная соль, к сожалению, только сдерживает измигунов. Ее действие таково, что измигуны, подойдя к дому, внезапно понимают, что человеческое жилище пусто. Так что соль – это только обманка для тварей, которые верят ей. Но проверять дом они будут каждый вечер, добавил Дан Реган, чтобы убедиться, что в нем не пахнет человеческим. «Не понял», – признался Виктор. «То есть они нюхают дом, чувствуют человеческий запах, но из-за соли верят, что дом пуст». «Соль действует как наркотик, пудря мозги измигунам», – удивился Алиса. «Именно так», – подтвердил Дан Ристорт, и она даже вздрогнула, настолько его ответ был логичен для ее мысли. «Я не понимаю, как могут 7 арбалетчиков убить матку», – проговорил Виктор. «Это сложно», – снова отозвался Дан Реган. «Они должны войти в склеп днем. Матка днем очень вялая, но проблема в другом. Склеп очень тесен и темен. То есть арбалетчиков сопровождают воины, которые защищают их от измигунов, которые в темноте склепа тоже активны». Алиса начала подозревать, почему Дан Реган и леди Эйслин вдруг взволновались, когда узнали, что она и Виктор – маги огня, причем умеющие бить огненным лучом, пробивая некоторые предметы. Взглянув на брата, она сообразила, что он собирается с мыслями, чтобы задать следующий вопрос, и сказала сама: «И теперь вы хотите, чтобы вместо арбалетчиков к склепу подошли маги огня?» В каминной комнате застыла тишина. Все смотрели на Алису с тяжелым вниманием, только Виктор с откровенной радостью. «Еще бы, принять участие в такой страшенной боевой операции!» «При одном условии», – наконец заговорил Дан Реган. «Это должны быть маги, умеющие манипулировать своим огнем и отлично видеть магически. Ибо только магическое зрение дает возможность разглядеть тварь сквозь стены склепа и увидеть места поражения цели». Виктор с разочарованием откинулся к высокой спинке стула. Но Алиса разочаровываться не спешила. Если эти обрадовались, узнав, что они маги-манипуляторы, значит, у них в заначке есть и еще какое-то преимущество. Поэтому она не стала тянуть кота за хвост и спросила: «Получается, мы можем вам пригодиться?» Сутулившийся было от разочарования Виктор немедленно выпрямился, вопросительно уставившись на сестру, мол, «Как это так? Мы же не умеем хорошо видеть магически, если только...» «Да, можете», – подтвердил Дан Ристорт. «После того, как научитесь смотреть магически и видеть сквозь стены, пусть даже с напряжением». «И я тоже», – уточнила Алиса и, поеживаясь от удивленных взглядов в упор, тем не менее жестко сказала: «Я бы очень хотела знать свое положение здесь и сейчас. Кто я такая? Леди Маркос или просто леди Алисия? Это простой вопрос. Может мне кто-нибудь ответить на него?» И сама заглянула в глаза леди Эйслин, как и остальные. «Ага, значит, все-таки леди Эйслин здесь главная». Но, смутившись, та нехотя сказала: «Что бы ни объяснила, все придется проверять словами Дан Маркоса. Поэтому, думаю, надо доехать до его замка, где все объяснится по-настоящему, безо всяких экивоков, как бы вы и хотели, леди Алиса». «Почему не сейчас?» – настаивала девушка. «Я постоянно в напряжении, потому что не знаю своего места в жизни. Мне не хватает уверенности, а вы говорите, что истина зависит не от вас». Она с трудом удерживалась, чтобы не перейти на крик. Повезло, что одна рука опущена, и Виктор крепко сжал ее ладонь, утешая и напоминая, что он-то рядом, что он единственная в этом зыбком мире уверенность для нее. «Хорошо», – процедила она сквозь зубы. «Давайте так. Скажите нам, мне, Дану Виктору и леди Луле, что нас ожидает завтра с утра? Каких событий мы должны ждать? Хотя бы это, потому что мы устали от неведения». «С этим легко», – задумчиво сказал Дан Реган. «Мы отвезем вас в поместье вашей матери, оставим вас там, а затем вернемся к Дану Маркосу за дальнейшими инструкциями. Если он согласится с нами, что ваш магический дар ценен и что вы можете присоединиться к тем магам, которые готовы вступить в схватку с маткой измигунов, Тогда мы приедем за вами. В замке Дана Маркоса вы будете тренировать ваше магическое зрение. И после боевой подготовки мы вернемся уже сюда, чтобы уничтожить проклятое гнездо из мигунов». «Вы очень легко пропустили один момент», – хмуро напомнила Алиса. «С этими действиями понятно, но остается туманным одно. Кто я такая? Или Дану Маркусу будет все равно, кто вступит в ряды боевых магов, огневиков? А некий Дан Митчелл», – она заметила, как мрачно опустил голову Дан Герхард, «снова будет издеваться надо мной, по сути, домогаясь меня из-за моего неопределенного положения. И чего мне тогда ждать от Дана Бартлея, который меня вместе с братом оставил здесь умирать под зубами из мигунов?» Теперь напрягся Дан Реган, но ответил: «Как только мы оставим вас в поместье вашей матери, во второй раз мы вернемся за вами с ответами на все ваши вопросы». «Спасибо и на этом», – буркнула Алиса. «Если вы вернетесь», – спокойно подумала она. «Может, Дану Маркусу не нужна жена, на которую кинули тень клеветы, а лесной дом может простоять века, даже окруженный измигунами. Посмотрим, как развернутся события. Но учиться магии огня и магическому зрению мы начнем сразу, по приезде».